Рассвет. Андрюшка. Валька проснулся от боли. Во сне он прижал щекой палец и стянул с него бинт. Боль была не такая, как вчера. Она теперь не жгла, а словно разъедала. Валька осторожно коснулся пальца подбородком. Почувствовал влажный лоскуток лопнувшей кожи и поморщился. Он торопливо нащупал на подушке трубочку бинта и, чуть дыша, протолкнул в нее палец. Боль стала успокаиваться, но еще давала себя знать мягкими затихающими толчками. Валька передохнул и повернулся на спину. Окна были темными. Сквозь просветы в ледяных узорах Валька видел звезды. Каждая звезда висела в середине холодного туманного пятнышка. «Часов семь», — подумал Валька, — «или полвосьмого». Он сосчитал до трех. Сбросил одеяло и прошлепал к столу. Нащупал кнопку грибка. От неожиданного света окна сделались блестящими и непрозрачными, как черная клеенка. Только по краям зеленовато искрились морозные разводы. За тонкой стенкой зашевелился отец. «Валька, ты уже спал бы!» Валька взглянул на будильник. «Скоро восемь! Пап, я на колонку!» Это была его обязанность. Вернее, привычка. Он каждое утро приносил два ведра воды. Правда, наливал их не доверху. Ведра были большущие, и, кроме того, тащить их приходилось в растопыренных руках, чтобы ледяная вода не плескала в валенки. Когда Валька добирался до крыльца, руки и плечи у него просто стонали. Но он все равно любил эти водяные прогулки. Вальке нравились неяркие зимние рассветы. Снег и небо в это время были очень синими, а дома казались черными, и в них светились квадраты разноцветных теплых окон. Стараясь не грохнуть ведрами, Валька выбрался в сени. Синее утро уже просачивалось в щели. Валька вздохнул и закашлялся. Резкий холодный воздух оцарапал легкие. В сенях вкусно пахло зимой. Снегом, смазанными лыжами и мерзлым выстиранным бельем, которое было развешено под потолком. Валька отбросил крючок и толкнул дверь. Он увидел сиреневый снег, черные ветви над забором, а левее — темные громады новых домов. В сумерках казалось, что дома стоят не за дорогой, а прямо перед Валькой. Они сливались с забором. Окна горели редко. Было воскресное утро, и во многих квартирах еще спали. А Вальке спать совсем не хотелось. Он поставил ведра на крыльцо и двумя пинками сбросил их в снег. Тра-та-ра-ра! Бах! Нынче солнце встает очень рано, нынче день будет длинный и ясный. Ты послушай, гремят барабаны, а они не проснутся напрасно. Солнце в декабре встает совсем не рано. Просто Валька чувствовал, будет хороший денек. Над крышами больших домов небо начинало светлеть, и антенны телевизоров прорисовывались в нем черными штрихами. Они были похожи на модели планеров, еще не обтянутые бумагой. «Только попробуйте улететь», — сказал им Валька, подхватил ведра и вышел за калитку. Колонка находилась в конце квартала. Она торчала у синей снежной дороги и была похожа на озябшего карлика с фантастически длинным носом и в матросском берете с помпоном. Обычно карлик скучал в одиночестве. Почти во всех соседских домах был водопровод. Но сегодня рядом с колонкой Валька увидел закутанного человечка. Малыш повесил на кран ведро и копошился у рычага. «Андрюшка!» — сказал Валька. Валенки малыша скользнули по выпуклой наледи, которая окружала колонку. Он выпустил рычаг, покачнулся и встал прямо. «Не работает», — объяснил он. «Видишь, Валька, я нажимаю, а вода не бежит». Валька лег животом на рычаг, лязгнуло железо, и на этом дело кончилось. «Вот видишь», — озабоченно повторил Андрюшка. «Подожди», — сказал Валька. Колонка начала мелко вздрагивать. Отозвалась булькающим кашлем. Потом в ней захрипела, заклокотала, и вдруг упругая струя грянула по ведерному дну. Пол ведра набралось в 3 секунды. Валька выпрямился, и рычаг скакнул вверх. Колонка обиженно фыркнула, погудела и успокоилась. Валька сказал: «Такой у нее характер». Андрюшка взглянул на колонку с уважением и потянулся к ведру. — Подожди, сниму, — сказал Валька. — Утащишь столько? Андрюшка приподнял ведерко. — Я больше могу. — Хватит, — решил Валька. — Тебе же на третий этаж тащить. И спохватился. — Андрей, а ведь у вас же водопровод. — Да, водопровод, — как-то нерешительно сказал Андрюшка. — Он только булькает, а из крана пузыри идут. А умываться ведь надо и чай кипятить. Много надо. — А кроме тебя никого нет, чтобы воды принести? — Есть. — А я ведь тоже есть. — Ну, еще бы. Ты, конечно, есть. — Да оставь ты пока ведро. Андрюшка послушно опустил ведерко и выжидательно глянул на Вальку. В меховой шубенке и большой лохматой шапке он казался полным и неуклюжим. Но Валька-то знал, что в теплую одежду закутан узкоплечий худенький первоклассник. Валька стал наполнять свои ведра. Он наливал воду почти доверху. Что же было делать? Не тащить же при Андрюшке по пол ведра. — Пойдем, — сказал он. — Куда? — Ну, не кудахтай. Сам же говорил, умываться надо, чай кипятить. Вот и будете кипятить. — Ну, Валька, — без всякой радости проговорил Андрюшка, — не надо, я сам. — Ты сам, а я тоже сам. Хуже тебе, что ли? Андрюшка 2 секунды размышлял и вдруг обрадовался. — Правда, пойдем, ты и я. Он словно о чем-то вспомнил или что-то задумал. Но было еще не очень светло, и Валька не разглядел его лица. От колонки до Андрюшкиного дома столько же, сколько до Валькиного. Но ведра-то были почти полные. Руки просто чуть не оторвались. Левое ведро зацепилось кромкой за штанину, и вода ледяным языком скользнула за голенище валенка. Валька зашипел от досады и холода. — Что? — спросил Андрюшка, не оглядываясь. Он усердно тащил свое ведро впереди. — Ногу промочил, — буркнул Валька. — Я тоже, — утешил Андрюшка. Пока Валька по одному втаскивал ведра на третий этаж, Андрюшка терпеливо ждал у двери. Дождался и толкнул дверь плечом. «Мама, я пришел!» «И еще Валька пришел!» Вальке стало неловко, будто в гости напросился. Раньше он приходил сюда только 2 раза, и тогда никого, кроме Андрюшки, в квартире не было, а его родителей Валька видел лишь издалека, на улице. Он поставил ведра в маленьком, ярко освещенном коридоре и подумал, что хорошо бы теперь сбежать. Но без ведер не сбежишь. — Валька пришел! — вновь жизнерадостно сообщил Андрюшка. — Не труби ты! — прошептал Валька. Из комнаты шагнул Андрюшкин отец. У него были лохматые брови, большой лоб с залысинами и широкий, какой-то удивительно добрый подбородок. Человек этот сказал смеющимся голосом. — Хороший день начинается с хороших гостей. Здравствуй, Валентин! Он протянул большую ладонь. Валька зубами сдернул заледеневшую варежку и неловко подал руку. — А это что? — Андрюшкин отец увидел ведра. — Вода, — тихо сказал Валька и подумал, что все получилось глупо, обошлись бы и без его помощи. — Ага, — протянул отец. — Ну, конечно, — и спохватился. — Пошли в комнату. — Светлана, смотри. — У меня валенки мокрые, — попробовал сопротивляться Валька. — Я лучше... Договаривать не стоило, потому что он уже стоял в комнате, и внимательными Андрюшкиными глазами на него смотрела совсем молодая Андрюшкина мама. «Наконец-то!» — сказала она. «А то мы каждый день слышим разговоры о таинственном Вальке и никак не можем на него посмотреть». «Какие разговоры?» — слегка обалдело начал Валька и умолк. Сообразил, что следовало бы для начала сказать «здравствуйте», но теперь здороваться было уже смешно. Его выручил Андрюшкин отец. «Разговоры все одни», — весело объяснил он. «Валька сказал, Валька обещал, надо у Вальки спросить. Приворожил ты нашего доброго молодца, как Марья Царевна. Кстати, чего он там возится?» Валька выглянул в коридор. Добрый молодец сидел на полу и тянул с ноги промокший чулок. Чулок тянулся медленно и потому казался бесконечным. — Тебя отец зовет, — мрачно сказал Валька. Андрюшка пружинисто поднялся. Снятый наполовину чулок потянулся за ним к двери и оставил на полу длинную сырую полосу. — Ты что же это? — упрекнул отец. — Пригласил человека и бросил. Андрюшка устроился на стуле. «Валька, ты садись», — попросил он. «Ну, Валька, ты разденься и садись, я сейчас». Он снова потянул чулок, но теперь почти не спуская с Вальки глаз, только изредка и быстро поглядывал на отца и мать, словно спрашивал: «Ну как, вам нравится мой Валька?» Потом деловито сказал: «Мы с ребятами будем крепость строить. Валька, ты нарисуешь? Надо план». «Да ладно, дома», — ответил Валька и глянул украдкой под ноги. «Слишком ли заметные следы оставляют валенки?» «Рисуешь ты очень неплохо», — серьезно заметила Андрюшкина мама. Валька насторожился. «Андрей наш вообще заявляет, что ты настоящий художник», — объяснил отец. «Видишь, и рисунок твой вывесил на самом видном месте. Хороший портрет». Валька взглянул на стену и охнул про себя. На розовой штукатурке над маленькой Андрюшкиной кроватью висел альбомный листок. Он был закрыт стеклом и окантован полосками синей бумаги, будто эскиз или гравюра настоящего художника. На листке был Андрюшка. А живой Андрюшка сидел на стуле и с удовольствием поглядывал то на Вальку, то на свой портрет. «Обормот», — подумал Валька, — «устроил тут выставку. Если бы он знал про такое дело, ни за что бы не отдал рисунок». Валька снова бросил взгляд на листок. «Да, а нарисовано было, пожалуй, неплохо. Валька теперь это видел. Ведь он смотрел на свою работу свежими глазами, словно посторонний человек. Потому что рисовал Андрюшку он очень давно, 4 месяца назад, в августе».